Издательство «Эксмо». Ирина Градова. «Кровь ангелов». Пролог. Тишина стояла такая, что, казалось, мир прекратил свое существование. Ни птичьих криков, ни обычного людского гомона, сопровождающего каждый твой шаг в дневное время, ни даже шороха листвы или дуновения легкого ветерка. Все замерло. Словно в попытке помочь ночному вору справиться со своей нелегкой задачей. Впрочем, она представлялась ему не такой уж и сложной. Учителя в лаборатории нет, старый сторож наверняка уже храпит в четыре ноздри, отведав специально приготовленного для него вина с сонным порошком, который, по иронии судьбы, научил вора готовить учитель. Что ж, вор оказался прилежным учеником. Много лет он работал на учителя, скреб полы в его доме, протирал бычьи пузыри, вставленные в оконные проемы, мыл грязные колбы и реторты, драил закопченные котлы на кухне, в общем, выполнял самую грязную работу. И все это лишь ради того, чтобы учитель передал ему хотя бы часть своих обширных знаний, которые ценил сам герцог. И платил за них щедро золотыми монетами. И так могла пройти вся жизнь ученика, в полной зависимости от человека, который вовсе не горел желанием делиться с ним сокровенным. Однако теперь настал его звездный час. Ученик узнал, откуда проистекают его гениальность, его знания, его уверенность в собственной правоте и, как следствие, его благосостояние. Кровь ангелов. Вот он. Философский камень, способный превращать свинец в золото, позволяющий общаться с мертвыми и читать мысли. Величайшая сила, которой повинуется стихии, магический и таинственный предмет, которого вожделеет каждый, кто слышал о его чудодейственных свойствах. По правде говоря, ученик не представлял, на что именно способно это таинственное сокровище. Но у него создалось впечатление, что оно исполняет любое желание своего владельца. Недаром же учитель, пришедший в город с пустыми карманами и вооруженный лишь непомерными амбициями, сумел достигнуть таких высот. Как сей драгоценный предмет попал в руки учителя? Собственно, это не важно, но наверняка неправедным путем, ведь никто добровольно не расстанется с подобной ценностью. Настал час лишить учителя зеницы его ока. Ученик не испытывал ни малейших угрызений совести. В конце концов, он потратил 10 лет, присмыкаясь перед человеком, который вовсе не был светочем знаний, ведь все его величие зиждилось на одном единственном артефакте. Отбери его, и он превратится в ничто. Все высокомерие и самодовольство учителя испарятся, как только он обнаружит пропажу. Сможет ли он после этого продолжать называться учителем? Сторож преспокойно дрых в своем закутке, и ученику не составило труда прошмыгнуть мимо него и пробраться к шкафу, в котором учитель хранил кровь ангелов. Сам он спал на втором этаже, и ученик позаботился о том, чтобы сон его был крепок и безмятежен. Распахнув створки резного дубового шкафа, ночной вор увидел аккуратные ряды всевозможных склянок, заполненных разнообразными снадобьями, от снотворного до микстуры, способной, по убеждению учителя, вызвать неугасимую страсть в любом человеке. Самое дорогое средство, ну вот насколько оно действенное, ученик понятия не имел. То, зачем он пришел, находилось в самом дальнем углу шкафа, в маленьком сейфе, закрытом на ключ. Слепок с того удалось сделать с большим трудом, потребовалась немалая изобретательность и определенная доля удачи, без которой, как известно, любое предприятие обречено на провал. Ключ повернулся в замке, раздался тихий звук, сигнализирующий, что дверца отперта. И ученик жадно запустил руку внутрь. В сейфе находилась одна единственная вещь, завернутая в шелковый вышитый платок. Сгробастав сверток, ученик аккуратно запер сейф, расставил склянки в том же порядке, в каком они находились до его визита, и закрыл створки шкафа. Не смея взглянуть на добычу, он быстро сунул ее за пазуху и, крадучись, покинул лабораторию, снова беспрепятственно проскочив мимо спящего сторожа, сидящего в обнимку с бутылкой, прислонившись к дверному косяку. Оказавшись на улице, освещенной лишь ярким светом луны и звезд в изобилии усыпавших черное, словно штормовое море небо, ученик припустил в сторону набережной. Небесный свод напоминал вышитое серебряной нитью покрывало, окутавшее город, приглушив все звуки и замедлив течение времени. Однако ученик не замечал этой красоты, не прислушивался к тишине. Он бежал, что есть мочи, туда, где ожидала лодка, которая увезет его к свободе, независимости, богатству и почестям. Но для этого требовалось, во-первых, добраться до нее, и, во-вторых, доплыть на ней до корабля, отправляющегося в Неаполь. Лишь на полпути к набережной ученик позволил себе остановиться, отдышаться и впервые рассмотреть то, что удалось украсть. Дрожащими руками развернул он шелковый платок, и в свете луны зловеще сверкнул камень, прямо-таки невероятных размеров. Но не его величина притягивала взор, буквально лишая рассудка и воли, а цвет. На первый взгляд он казался алым, словно кровь. Но в глубине его как будто полыхало холодное синее пламя, заставляя камень переливаться оттенками от розового до фиолетового. Этот удивительный отцвет внутри алмаза был его сердцем, бьющимся в унисон со Вселенной, впитавшим кровь ангелов и демонов и ставшим постоянным местом борьбы добра и зла, заточенным в исключительно крепкую кристаллическую тюрьму. Ученик, как завороженный, смотрел в глубину сияющего сокровища, не слыша и не видя ничего вокруг. Это и решило судьбу вора. Лезвие кинжала, зажатого в руке убийцы, коротко полоснуло его по горлу, распоров то от уха до уха и практически отделив голову от шеи. Ученик мешком осел на еще теплую землю, не успев ничего почувствовать. Ни единой мысли не промелькнуло в его голове перед тем, как он испустил последний вздох. Так быстро все произошло. Твердой рукой убийца вырвал камень из ладони жертвы и, не глядя на добычу, сунул ее за пояс. Он не знал, что и его жизненный путь неумолимо близится к концу. Постановка Лере не понравилась. Слишком уж современная версия Шекспира, на ее взгляд. «Ты не права», — усмехнулся Алекс. «Каждый режиссер пытается как-то самовыразиться, привнести в спектакль что-то свое, авторское». «Авторское?» — перебила Лера. «А ничего, что у пьесы уже есть автор, Шекспир? Слыхала о таком? По мне так, если хочешь самовыражаться, напиши собственное произведение, одень всех хоть в мусорные пакеты и пусть они скачут по сцене галопом, если таков замысел». Алекс тихо рассмеялся. Он определенно наслаждался беседой. «Хорошо. Что же ты рассчитывала увидеть?» — поинтересовался он. «Богатые декорации, красочные костюмы. Все это», — подтвердила она. «И еще ожидала услышать красивые диалоги, произносимые нормальными голосами, а не с таким выражением, будто актеры сидят на горшке, испытывая проблемы с опорожнением желудка». «Ты неподражаема». «То есть я глупая?» «Ни в коем случае, просто у тебя своеобразное восприятие искусства, вот». «И ничего не своеобразное, а самое, что ни на есть обыкновенное», — возразила Лера. «Если я читаю на афише Шекспир, то ожидаю увидеть герцогов и принцесс, а не сумасшедших дурки или байкеров, понимаешь?» «А как же быть с современностью?» — поинтересовался Алекс. «Пьесы устаревают со временем, и чтобы сделать их более понятными, приходится изощряться отсюда и байкеры, и сумасшедшие, то ли еще будет». «Может, я и не знаток театрального искусства, но мне кажется, актуальность пьесы определяется не попыткой прочесть ее на новый лад, а проблемами, которые в ней подняты. Если они достаточно важны, то не имеет значения, когда было написано произведение». «Хорошо, хорошо», — воздел руки в защитном жесте Лерин спутник. «Ты победила, я сдаюсь». «Я вовсе не пыталась тебя переспорить, просто...» «Просто ты имеешь собственное мнение и готова его отстаивать. Между прочим, это мне в тебе и нравится. Большинство девушек предпочитает до свадьбы во всем соглашаться со своими кавалерами, независимо от того, что они думают на самом деле. Им кажется, что так они видят в наилучшем свете, покорными и легкими в общении. Зато потом начинаются проблемы». При слове «свадьба» Лера замерла. Опять ее насильно заставляют об этом думать. Она прямо чувствовала, как недавно подаренное Алексом на помолвку кольцо с огромным бриллиантом оттягивает ей не только безымянный палец, но и всю руку до самого плеча. Она надела его, чтобы доставить удовольствие жениху, предпочитая хранить украшения в шкатулке. С другой стороны, кто бы ее в этом упрекнул,